Ну, вот что. Сейчас вызовут полицию, и вы оба должны будете отправиться в тюрьму, — сказал Ананда. Я даю вам ровно 10 минут на размышление. Каждый из вас может написать записку ближайшему другу или родственнику, объяснить свое положение и попросить помочь вам и выручить из тюрьмы. Но каждый должен дать слово уехать отсюда и начать новую трудовую жизнь. Я был причиной разорения всех своих друзей и родственников, и кроме проклятия и той же тюрьмы мне ждать нечего, а работать я не желаю. Я жил богачом и господином, иной жизни вести не буду. Я желаю лишь мстить братцана. Вот отныне цель моей жизни. Пусть берут куда угодно. Уйду, — сказал первый. — Ой, работать? Разве я всю жизнь не работал? — завопил второй. — Я только и делал, что переносил чужие деньги с места на место. Только по усам текло. Другие наживали миллионы, а мне бросали тыщенки. Я честно работал. Виноват ли я, что аферы приносят больше, чем честный труд? Дураки гнут спины с утра до вечера, рубль домой принесут. Чем я виноват, что моя работа умнее? А теперь писать некому. Я вон им всем этим служил, — ткнул он пальцем своего товарища. А теперь они сами без гроша. Здесь все можно только купить. Ты слушай, барин, ты большой лекарь. Плати за меня, Колым, полиции, я тебе служить буду. Мне все равно, кому служить. Плати, буду служить верой и правдой. — Ну, князь, выбора у нас нет. Неприятно, что жулики из братцановской шайки пойманы в вашем доме, но что делать? Надо звать представителя власти и сдать этот народец. — Поднимайтесь, — обратился он к прекрасным компаньонам братцана. — Сядьте на скамью и сидите, не двигаясь с места, пока за вами не придут и не уведут. Если только надумаете удирать... Снова отведаете моих пистолетов. Пока Ананда говорил с несчастными жуликами, князь пошел отдавать приказания своим людям. Бедные грешники встали с земли, сели на скамью и погрузились в раздумье. Но как по-разному. Мнимый турок был полон активной жажды зла. Он, видимо, надеялся чем-нибудь купить полицию и получить возможность отомстить братцана. Его угасшее для всего светлого сознание знало одну энергию — упорство воли. Злое, ненасытное желание увидеть униженным или мертвым разорившего его врага, должно быть, унижение и зависть к братцана, играли не последнюю роль в его теперешней ненависти. Он был активен, метал глазами молнии и жаждал одного — вырваться отсюда, но... Превозмочь приказ Ананды не имел сил. Мне казалось, что он собирался вступить в торги с Анандой, но не решался, не зная, что предложить человеку, воля которого его сковывала. Второй, ярко выраженный грек-торгаш, тоже потерял всякий человеческий облик, но в совершенно другом роде. Его богом были только деньги. Но насколько первый жаждал их как знака славы, блеска и власти, настолько этот желал просто денег, весь стянутый кольцами жадности, как железными обручами. Его мир, всю его вселенную составляли деньги, ради которых он переносил кабалу, издевательство и презрение тех, благодаря кому мог нажиться. Очень быстро, гораздо быстрее, чем обычно это бывает в Константинополе, князь вернулся с тремя полицейскими, причем двое из них явно были в высоких чинах. Мне показалось, что во всяком случае с одним из узников они сумеют договориться. Не успели все убраться, как послышался свирепый гудок, и я сразу узнал этот рычащий голос. «Есть, опоздал, ваша вина», — сказал встревоженно Верзила. Мы заперли двери, поручили надзор за ними двум караульным и помчались с Верзилой на пароход. Капитан, поначалу грозно встретивший Верзилу, принял извинения и объяснение Ананды не только милостиво, но и очень близко к сердцу. Разведя руками, он сказал, «Ну вот и задача, волк, коза и капуста, уж не лучше ли Левушке поехать с нами?» Ананда смеялся и просил все же доверить ему на один день младенца. Я был так рад увидеть И. Кажется, дома я и не скучал без него, а увидев его на пароходе, я впервые понял, как близок он мне, как я слился с ним, рука к руке, сердце к сердцу. Раздался второй гудок, и, прощаясь с нами, И. сказал мне еще раз: «Левушка, повторяю мою просьбу, ходи за Анандой, не отставая, до самого моего возвращения». «Не беспокойся, Эвклид, не отпущу ни на шаг. Я вообще убедился, что твой воспитательный дар безупречен, и понимаю теперь, что свобода, предоставляемая недостаточно дисциплинированному существу, не делает его путь ни короче, ни легче». «До свидания, друг. Княгиня снова придется упорно и долго выхаживать. Вот как все усложнилось». И я застрял здесь надолго, вместо того, чтобы уехать с вами. Ананда говорил тихо и спокойно. Раздумье огромной мудрости лежало на его лице, и мне казалось, что, говоря с И, он точно переворачивал страницы книг жизни многих людей. Мы возвратились домой, умылись, переоделись и пошли к княгине. Она сразу проснулась, но была довольно равнодушна ко всему, и, по-видимому, даже не сознавала, что обстановка вокруг нее другая, что лежит она не в своей спальне, не на своей кровати. «Снова много будет спать княгиня, и кормить ее придется с ложки», — обратился Ананда к сиделке. «Вы, конечно, будете чередоваться с вашей матерью, но и вам обеим будет трудно. Я, быть может, найду еще помощниц, которые изредка будут вас сменять, но это в дальнейшем. Сегодня же мы с Левушкой посидим у княгини, и вы сможете сделать то дело, о котором говорила вчера Ольга». «Не объясняйте мне пока ничего», — перебил он желавшую что-то сказать сиделку. «Думайте не о раскаянии теперь, а о том, как одна минута недостаточно честного вашего поведения может стоить жизни другому человеку. 5 часов мы будем здесь», — повторил он изумленной сиделке, — «и до 8 вы свободны». Дав ей точные указания, что делать до 5 часов, Ананда взял меня под руку, и мы прошли с ним в мою комнату. Признаться, мысль о сидящей у камина Ольге мучила меня все время. Первое, что мы увидели, был перепуганный взгляд Ольги, все так же сидевшей у камина и потиравшей руки. «Какое счастье, доктор, что вы вернулись наконец!» — сказала она дрожащим от страха голосом. «Без вас они убили бы меня!» «Кто?» — спросила Ананда. «Ведь вы здесь совершенно одна». «Какое там одна?» — с раздражением возразила женщина. «Они попрятались, как только услышали ваши шаги, а как вы вошли, так и рванули вон в дверь».